Часть 15. 18 декабря. «Я ваш новый командор», — полковник вышагивал в своем кабинете, заложив руки за спину. «Сейчас берем оружие и идем захватываем кладбище». Подчиненные с выпученными глазами смотрят на своего начальника. «Я им покажу, Кузькину мать!» грозит кулаком невидимому противнику полковник. Потом внезапно остановился и уставился в стену ненавидящим взглядом. По его телу прошла дрожь. Через минуту, очнувшись, полковник нормальным голосом спросил. «Я что-нибудь сейчас говорил?» «Не!» — хорошо ответили подчиненные. «Точно! Оружие не требовал взять и захватить весь мир?» «Только кладбище!» — проблеял самый молодой. — В общем, забыли, что я тут говорил. Планерка окончена, все на выход. — А еще он с вороной разговаривает. Услышал он тихое перешептывание за спиной. — Так, надо что-то с этим делать. 18 декабря. Пацан стоял в зеркале и докладывал про полковника. Напротив, как в зале кинотеатра, сидит Бугаев с крыской, Петрович с Марией и я с дедом на плече. Ну, первое время полковник вел себя нормально, но потом стали происходить ночные отлучки, которые становились все длиннее и длиннее. В одну ночь пацану удалось незаметно увязаться за полковником. Сбросив одежду, тот бегал по лесу, прыгал по деревьям и выл на луну. Ну что, пришло время устроить на полковника засаду. 19 декабря. Сидим в кустах. Холодно, блин, ночью. Согреваемся водкой. Петрович травит байки. Бугаев играет с крыской, а я с дедом зорко смотрим по сторонам. Пацан на стреме. Должен маякнуть, если полковник появится. Внезапно раздается треск ломаемых веток, и на поляну выходит лось. Просто лось. С пофигической мордой он начинает жевать листья с дерева. «Ща я ему покажу!» Петрович, пьяно покачиваясь, раздвигает кусты и выходит на поляну. «Слышь, сахатый, ты нам малину спалил. Проваливай, пока я тебе все рога не поотшибал». С другой стороны поляны раздвигаются кусты, и на поляне появляется полковник. Лось смотрит то на одного, то на другого, потом фыркает и срывается с места. 19 декабря. «Все-таки стуканул на меня, щенок!» Полковник кидает вперед держащего за шкирку Собакина. Пацан виновато поджимает хвост и прячется за спину Петровича. «Не можете оставить меня в покое!» Из глаз полковника на нас смотрит тварь. Мы выходим из кустов и окружаем его. «Слышь ты, тварь, верни полковника!» Бугаев протягивает к существу свои огромные руки. «Не прикасайся, иначе вы его никогда не увидите!» Полковник отходит назад и начинает снимать с себя одежду. «Сейчас вы увидите, на что я способен!» 19 декабря. Тело полковника начинает обрастать черными волосами, ноги искривляются, и он падает на четвереньки, череп деформируется, изо рта начинают вылазить клыки. Мария тянет Петровича за руку. «Пора осматриваться». «А я досмотрю», — Бугаев перекидывает из рук в руки неизвестно откуда взятую дубинку. Подняв к небу голову, завыл полковник. «Пора!» — решает Бугаев и наносит сильный удар палкой по его черепушке. Бой обрывается, и полковник падает на землю без сознания. Трансформация тела идет в обратную сторону в ускоренном порядке. «Вот и все! А ты боялся! Череп даже не помялся!» Бугаев взваливает на себя тело полковника. «В домик его!» Мы все ошарашенно смотрим на него. «Да?» — с трудом проглатываю комок в горле. Ай да Бугаев, ай да сукин сын! 20 декабря. Полковник, привязанный, лежит на кушетке. Яростно вращая белками глаз, он клацает зубами и рычит. Как же он выбрался из темницы, и как назло круглого нет? В чистилище развлекаться с ведьмой. Ебарь, террорист. Придется вести с существом переговоры. Внимание! Прошу всех помолчать. В комнате наступает тишина, в которой слышен лишь скрежет зубов полковника. А вам особое приглашение нужно? 20 декабря. Тварь в полковнике упирается и на переговоры не соглашается. На тонкие намеки про самого плюется и орет, что вертел всех и самого тоже. Единственное, что выяснили, что когда его допрашивали в первый раз, он как-то умудрился зацепиться в сознании полковника и теперь вырваться на свободу. Сейчас ученый с другой планеты сидит в темнице сознания этой твари. Да что с ним цацкаться, придушить подушкой и все дела? Петрович не мог простить себе того, как стоял столбняком в лесу и не помог Бугаеву. «Ну, Петрович, ну ты пизданул, как Господь!» Я повернулся в его сторону. «А про нашего ученого ты забыл?» В это время тварь посмотрела на Бугаева. «Есть один вариант!» — хрипит оно. «Вы дадите мне сразиться с вашим громилой один на один. Если он меня победит, я верну вашего полковника. Если же нет, то вы его больше никогда не увидите». 20 декабря. Орем друг на друга. Тоже мне нашли место, где парать. Ночью, посередине кладбища. Бугаев не против подраться с полковником, а он вообще всегда не против. Против я и все остальные. Во-первых, это рискованно. Во-вторых, верить твари нельзя. В-третьих, тупо полковник может оказаться сильнее, так как мы не знаем, какие козыри у этого существа. Да и где драться, не на кладбище же. Бугаев лаконичен. В лесу, на поляне, там, где и нашли полковника. А чтобы не сбежал, накроем поляну охранным барьером из шара ученого. Последнее меня убеждает. Возвращаемся в дом и тащим связанного полковника в лес. 20 декабря. Два раздетых по пояс мужика стоят в кругу, накрытым голубоватым куполом. Мы стоим за куполом и с напряжением смотрим за битвой. Бугаев потирает свои большие ладони и пытается взять захват полковника. Полковник уворачивается и старается нанести Бугаеву удар ногой в пах. Наконец им удается сблизиться, и они принимаются душить друг друга. От яростной борьбы в воздухе образуется белая дымка. Жилы на руках Бугаева дрожат от напряжения. Он заваливает полковника на землю и начинает душить. Существо орет на непонятном языке, и его тело начинает деформироваться. Шея увеличивается в толщине, и руки Бугаева разжимаются. Тварь скидывает его на землю и на четвереньках начинает кружить по поляне. Непонятное существо неизвестной породы рычит. Из его пасти стекает слюна. «Это подстава, о чем я и предупреждал», — говорю я Петровичу. «Включай Марию». Мария начинает читать заклинание. Я держу шар, чтобы отключить защитный барьер, когда заклинание будет готово. В это время тварь делает быстрый рывок и вцепляется Бугаеву в горло зубами. «Нет!» Я отключаю купол. Мария направляет свои руки в сторону существа. Над ним образуется воронка. От страшного воя закладывает уши. Душа твари начинает вращаться в воронке. «Куда его?» Мария кидает на меня вопросительный взгляд. Я оглядываю поляну. На другой стороне опушки стоит лось и флегматично наблюдает за экшеном, пережевывает листья. «В него!» Мария кивает головой и направляет пассами существо в сторону лося. Тварь орет и пытается вернуться в полковника, но ее относит все ближе и ближе к Сахатому. Тот замечает какое-то внимание к своей персоне, и его уши встают торчком. Он поднимает голову вверх и замечает воронку. Открыв пасть, он ревет, и туда устремляется существо. Раздается страшный крик, и наступает тишина. — А лампочек-то и нету, — мысленно подумал я. — Сэкономили? — Вижу, как к лосю несется Петрович. — Я тебя предупреждал, что рога подшибаю. Он пинает животное в бок. Лось ревет, поддевает Петровича рогами и уносит в чащу. Мария бросается за ним с криком «Семочка!»